Вот это кочанообразное существо перемещалось подобно водоплавающей птице, утке, гусю, ну, сами понимаете, подгребая лапами. Вот то существо на соседнем столе, напоминающее зеленую гусеницу и кота, сидело у первого на макушке и передними лапами удерживало портфель. Вот на каталке у стены. У кочанообразного за спиной через, как бы это назвать, плечо висел на ремне вот этот прибор, копия нашей подзорной трубы, только сильно окислившаяся с помутневшей оптикой, рядом с портфелем на каталке. Третье существо, тоже кочанообразное, на третьем столе почти полная копия первого задержанного, но есть кое-какие различия. Но мы не о мелочах, а о главном. Где и как их задержали? Первая парочка была обнаружена охраной в 3:35, двигалась по воде к котловану. Нами было принято решение не трогать, проверить намерение. Парочка с воды перешла на сушу, миновала полосу ограждения, подрыв под нижним рядом ход и по дороге спустилась в котлован. В самом центре обнаружился провал или подкоп. Оставив на поверхности портфель и трубу, существа скрылись в провале. Пробыли там 54 минуты, выбрались наверх уже втроем. Третье существо было весьма слабое, и те двое волоком потащили его из котлована, бросив портфель и трубу. Наблюдение продолжалось и за пределами зоны. Когда существа добрались до воды, они явно оживились, проявив чувство, похожее на радость, которая возникает, когда задание выполнено. И снова гусеница взобралась на макушку первого крупного существа, которое как бы взяло на буксир третье слабое существо, и все трое отплыли в направлении норд-норд-ост. При взятии не оказали никакого сопротивления. Содержание портфеля, надеюсь, вам известно. Да, но ничего особенного. Потухшим, растерянным голосом ответил академик. Вы обсмеяли журналиста из Советской России, а напрасно. События у памятной скалы на Ольхоне заставляют посмотреть на всю историю иначе, чем пытаетесь это сделать вы. Охранники фирмы Багин и Каланчихин показали, что нарушители режима, которых они якобы уничтожили, были мужчина и кот. Нормальный средних лет мужчина в полосатых трусах и тельняшке без рукавки. И обычный земной кот серой масти, пушистый. Их трупы, как уверяют охранники, остались лежать у скалы, где их убили. Но команда, прибывшая специально за ними на следующее утро, ничего не обнаружила. В то же время появляются эти три загадочные существа. Учитывая колоссальные успехи в области биоинженерии у потенциального противника, мы совершенно не исключаем, что имела место хорошо спланированная разведывательная акция по передаче секретной информации непосредственно из карьера. А существа не более чем биороботы, кибернетические оборотни, преобразующиеся по определенной программе и самораспадающиеся после выполнения программы. Так что, дорогой Алексей Дмитриевич, это не ваше существо, а наши. Определенно вам заявляю, кстати, что показали гипнограммы, особенно у этого крупного кочана. Явно пацифистские установки и космополитизм в острейшей форме. Конкретнее, если сжато, то уничтожение ядерного оружия, единение всех людей независимо от национальной, расовой и половой принадлежности, затем единение всех религий в одну, поклонение какой-то амебе. Амебе? Вот именно амебе. Явно какой-то шифр. А насчет ядерного оружия смешно. Его же давно нет. Уничтожили 5 лет назад. Значит, что? Лапша на уши. Простенький, но надежный прием. Дескать, гринписовцы борются, отстаивают. Амеба — символ жизни, долголетия. Так? Ну, скажите, так? Да, получается, что вроде бы, Алексей Дмитриевич, не имею права приказывать вам, но вы же сознательный россиянин, русский человек. Наш национальный бизнес и безопасность России как никогда сплелись воедино здесь, на Иркутской земле. И я вас заклинаю, Алексей Дмитриевич, будьте истинным патриотом. Ни единого слова, ни звука никому, понимаете? Никому. Я на основании данных мне полномочий засекречиваю всю информацию по данной теме. Всю. и запрещаю какую-либо транспортировку задержанных до прибытия спецтранспорта и охраны. Вы все поняли?» «Да-да, конечно, я все понял», — заторопился академик. «Не беспокойтесь, генерал, все будет сделано». Генерал щелкнул каблуками и ушел. Академик вызвал из предоперационной персонал, выставленный вместе с прессой, и велел перенести нас, только бережно, в небольшой пластиковый бассейн, наполненный киселем, где нас держали до вскрытия. Круз тотчас влез на меня, устроился на макушке, а я старался держаться поближе к своему коллеге Кочану, которого мы извлекли полуживого из обвалившегося канала. Академик, между тем, стоял возле каталки у стены к нам спиной и внимательно разглядывал вещицы, извлеченные из портфеля. И вдруг меня словно пронзило молнией. «Да это же Алексей! Мой сын! Каланчихин-младший! Он и похож на меня. Лицо буквой О, бородка, лысина, голубые глаза. Полноват сверх меры. Академик, надо же! Алешка, академик!» Алексей подошел к ванне, наклонился над нами и долго-долго пристально разглядывал каждого. Потом вздохнул, покачал головой и удалился, тяжелой, старчески шаркающей походкой. После всего перенесенного я совершенно выбился из сил. Однако мой коллега Качан не давал мне расслабиться. Он был слишком вял. Глаза его то и дело закрывались, и вот-вот, казалось, он кувыркнется и начнет пускать пузыри. Вообще с этим Кочаном была сплошная тайна. Круз, очнувшись после расстрела, вдруг стал бормотать какую-то чушь. Я думал, бредит. Но постепенно из его настойчивых повторений одной и той же фразы «Встречайте, иду за вами», я догадался, что это амеба. Вернее, кто-то от амебы идет за нами, то есть по каналу, и мы должны его встретить. Кто скрывался в Кочане, оставалось загадкой, потому что ни на какие контакты он не шел, был вял, глаза полузакрыты, еле дышит. Я подумал, что, скорее всего, это мой братец. Получил горячих от кенгуру, потом шарахнуло бомбой, вот и сбежал обратно на грешную. Но как его растормошить, вызвать на разговор, ни я, ни Круз не знали. Я подстраховывал его, боясь, как бы он не утонул в киселе. До того был слаб, бедняга. «Ну что, дружочек, — сказал я, обращаясь к Крузу, — амеба таки была права. Вечная жизнь нам обеспечена. Ни время нас не берет, ни пули, ни нож хирурга». Круз вздохнул и, как ни в чем не бывало, принялся умываться. Я ждал. Круз был так поглощен любимой процедурой, что, казалось, весь ушел в этот весьма для него важный процесс. Но вдруг застыл с поднятой лапкой, осененной какой-то, должно быть, гениальной идеей. «Послушай, профессор, вечная жизнь действительно возможна, но лишь в случае нашего с тобой перехода из одной формы в другую. Усек?» — спросил он. «Да. А что именно ты имеешь в виду?» «А говоришь, усек. Эх ты, профессор, профессор. Ну да ладно, так и быть, разжую. Первый раз мы с тобой загнулись, попав в шторм на Байкале, воскресли в коконе, но уже другими. Второй раз ушли в небытие, опять же в коконе, при возвращении на родную землю, воскресли молодыми и красивыми. В третий нас шлепнули косоглазые охранники на пляже, воскресли в этом белом зале. Ты опять Качан, я зеленая гусеница. Шурупишь? Если сейчас каким-нибудь образом устроить суицид...» «О, Господи, Круз, где ты нахватался таких терминов? Вот что, у нас единственный выход — утонуть в киселе». «Бесполезно, дорогой, этот вариант не пройдет. Нам с приятелем не позволят кочаны, в которых мы сидим, а тебе гусеница. А разум на что? Перехитрим. Наедимся киселя под завязку, ляжем на дно, и каждый будет держать другого за пятку, пока не выпустим все пузыри. Посмотрим, что после этого скажет господин генерал. Давай». Мы так и сделали. Причем второй Качан понял нас с полуслова и тотчас пошел ко дну. Поздно вечером дежурная уборщица извлекла наши трупы с вытаращенными глазами из аквариума, засунула в полиэтиленовые мешки и, завернув черные старые халаты, вынесла во двор в мусорные баки. Той же ночью, как и предсказывал Круз, мы ожили и стали выбираться из мешков. Я и Круз выбрались довольно шустро, а второй качан что-то подозрительно замешкался. Я был абсолютно голый, принялся копаться в содержимом бака, желая найти какую-нибудь тряпку, веревочку, хотя бы подпоясаться. Однако второй качан ухитрился подтянуть к себе все тряпки, оставив мне один драный черный халат и старые лыжные ботинки, без шнурков. Все-таки это было кое-что. И я, применив все свои портновские способности, соорудил себе жуткую хламиду, прикрывшую наготу. Кот, не переставая, встряхивался, вылизывал слежавшуюся космами шерсть, и вот из бака показался наш третий путешественник. Тонкое, стройное тело, завернутое в черное, то ли халат, то ли мини-юбочка, на голове челма из бинтов, на ногах шлепанцы 45-го растоптанного, но главное, скрытое под марлевой вуалью лицо. О, Боже! Я схватился за сердце, дыхание перехватило. Неужели? Круз запрыгнул мне на плечо и издал такое переливчатое мурканье, что я чуть не лишился чувств. Я уже знал, кто передо мной, но странное оцепенение сковывало всего меня, и я лишь беззвучно шевелил губами. Меж тем Круз спрыгнул на землю, подбежал к ней и стал тереться возле ног, ходить кругами, высоко подняв и распушив хвост. Наконец она откинула марлю, и я увидел мою Олесю. Я не мог вымолвить ни слова, лишь глядел на нее, боясь неловким словом, движением испугать ее. Она явно была еще в трансе, в том переходном состоянии, которое мне было так хорошо известно. Я медленно подошел к ней, взял под руку, повел со двора. Кот отряхнулся и, как мне показалось, радостно побежал впереди нас. На наше счастье, НИИ, где нас обследовали, был открытого типа. Ворота настежь, и мы беспрепятственно вышли на улицу. По асфальтированной дорожке, освещенной уличными фонарями, двинулись вниз к пристани. Мы надеялись поспеть на первый утренний катер в сторону Байкала. НИИ находился на берегу Ангары, в новой застройке. До пристани было рукой подать. Денег на билеты у нас, естественно, не было. Пришлось пустить в ход наше искусство. Мы спели с Крузом далеко в стране Иркутской, и растроганные матросы пустили нас, как бомжей, взяв клятву не мельтешить перед глазами начальства и богатых туристов. Мы забрались под брезент на нижней палубе и сидели тихо, как мыши. Олеся большей частью спала. Путешествие измучило ее окончательно, ей трудно было даже говорить, да и многие слова она просто забыла. Я оберегал ее покой, Круз тоже. Главное, мы плыли. Туман и страхи остались позади. Впереди нас ожидал солнечный Байкал, тихая бухта биостанции. И новая жизнь с ее непредсказуемостью, разнообразием и надеждой на чудеса. Круз сидел на коленях у Олеси и жадно вглядывался в далекий берег. Так матрос после долгого плавания вглядывается в предпортовые трущобы родного города, отыскивая любимые злачные места. Конечно, мне было грустновато. Обретя Олесю, я лишился половины своего «я», родного братца, даже двух братцев. Возможно, они еще вернутся, и тогда исчезнет эта смутная тоска и ощущение какой-то ненатуральности, ущербности. Время есть, если верить амебе, целая вечность. Нас было трое. так и предсказывала амеба. Вообще она выполнила все свои обещания. И я с тревогой думал о будущем. Мы свой выбор сделали. Но что будет с людьми, с человечеством, если пророчества амебы сбудутся? Впрочем, какие пророчества? Обычные амбиции гигантской биомассы, возомнившие себя великим единым целым. Еще один кормчий, только в космическом масштабе. Никто не должен помогать человечеству, ибо помощники, в кавычках, даже самые бескорыстные, не могут предусмотреть всех последствий своих благодеяний. Человечество само найдет свой путь. Мы, люди, создадим великое единое целое на Земле, но без великого множества одинаковых. Сохраним это прекрасное, меняющееся, переливающееся пестрым разноцветьем, разнообразие, но при одном непременном условии. Кот внимательно и строго посмотрел на меня, и вдруг я услышал внутри себя голос амебы. «Вас трое, ты, человек ожидаемый. 16 твоих братьев и 2 сестры твои женщины, все из великого множества одинаковых, идут к вам. Встречайте там же». Я ошеломленно повернулся к Олесе. В ее темных, ничего не выражающих глазах были мрак и холод космоса. Конечно, она тоже слышала голос амебы. Пустота в ее глазах подтверждала это. Мы смотрели друг на друга, и холод из ее глаз перетекал мне в душу. «Ты тоже?» — мысленно спросил я ее. «Да», — ответила она, — «так получилось. Я знаю. Я хочу умереть. Мы бессмертны. Есть третий вариант — раствориться в океане сущности. Как это сделать? Где он? Не знаю». Амеба и здесь оказалась права. Мы стали другими, и не просто другими, но чужими. И то тепло, которое я берег все эти долгие годы, предназначалось не этой Олесе, а совсем другой, той, которой уже давно не было на свете. Наверное, и я совсем не походил на того, о ком годами думала эта Олеся. Она отвернулась. Ее сутулая спина и вся понурая фигура, вдруг резанув по нервам, напомнили того зэка Кочина, с которым я встречался сначала в лагере, а потом в пещере у амебы. Тоска сдавила сердце. Я подумал, что мы с Олесей так чудовищно разведены временем, что, наверное, никакие ухищрения, никакие чудеса, даже те, которыми владела амеба, не помогут нам. Видимо, есть в мире вещи, которые не дано преодолеть никому. Воскресить утраченное чувство между двумя самыми обыкновенными людьми. Мы плыли по Байкалу, но плыли и во времени, как казалось мне, все дальше и дальше друг от друга. И не надо было предаваться иллюзиям. Человек ожидаемый, как приговоренный к высшей мере, имел только одну свободу — свободу смерти, что означало для меня переход в мир великого множества одинаковых. В полном отчаянии я притронулся к Олесе, чуть коснулся плеча, она вздрогнула, отшатнулась. По лицу ее текли слезы. Спазмы перехватили мое горло, и мы прижались друг к другу. Нет, мы не чужие, мы те же. Наша человеческая сущность возвращалась к нам. Не знаю, сможем ли мы начать новую жизнь, но не это было сейчас важным. Мы — люди. Наши чувства, наши страдания оказались сильнее самого времени. С болью мучительно мы возвращались в мир Земли, и ледяной холод безумных пространств постепенно уходил из наших сердец. Конец книги.